К моменту, как Богусу закончил свой рассказ, она уже не сомневалась, что все его показания — сплошное вранье, пусть даже оно и совпадает с материалами дела. Может быть, он и был как-то связан с этим убийством. Может быть, он и произвел последний выстрел, но ее не оставляло чувство, что в эти безукоризненные показания исподволь вплеталось что-то большее. И она понимала, что никто ей не поможет докопаться до истины. У нее засосало под ложечкой. Если она примет участие в этом спектакле, то станет не больше, не меньше, как соучастницей убийства Отербери. Когда Фортунато присоединился к ним в кабинете комиссара, он был буквально как выжатый лимон. Он сгорбился и поначалу никак не мог включиться в разговор с комиссаром участка номер 33 и судьей Дуарте. Они обсуждали, куда мог подеваться уругвайец, и решили, что нужно выписать ордер на обыск в квартире Богуса, чтобы реквизировать орудие убийства. Судья Дуарте проявил необычное для него рвение и пообещал оформить все документы уже к концу дня. Афина пыталась напомнить о номере телефона Терезы Кастекс де Пеллегрини, однако трое мужчин отмахнулись от этого, как от несущественной детали, но одарили ее комплиментом за восхитительную настойчивость. «Да она уже почти настоящий инспектор», — произнес судья Дуарте, но когда она заговорила о своих других подозрениях, потерял терпение. «Доктор Фаулер, имея признание, которое полностью соответствует собранным уликам, я не трачу времени на пустые домыслы. Мы здесь в реальном мире, а не в космосе». Она покраснела. Когда Фортунато отвозил Афину назад в Шератон, то попробовал утешить ее, пригласив поехать вместе с ним на следующий день за пропавшей Астрой. Она не сразу вылезла из машины и, собравшись с духом, произнесла: «Богусу говорит неправду, Мигель». Он молча смотрел на нее, повернувшись к ней полным внимания лицом. Обвинить Богусу во лжи после того, как Фортунато фактически согласился с его показаниями, было равносильно обвинению самого Фортунато в обмане. Она отступила, не зная, все ли тут вранье или только часть, но что-то тут не так, я не могу. Она отвела глаза в сторону и потом посмотрела прямо в глинцевито-блестящие карие глаза Фортунато. «Мигель, это вранье. Я не могу вернуться в Штаты и сказать семье Уотербери, будто я узнала правду. Вы же сами знаете, что он лжет». Ей показалось, что комиссар сглотнул слюну и напрягся на сиденье. «Есть что-то странное». Согласился он чуть-чуть замедленно. «Но такое убийство не из-за денег, не из-за страсти, это, знаете, выбивает из колеи». Выпавшая в этот день нагрузка тяжело навалилась на него, и его слова прозвучали устало и жалостливо. «Даже когда убийца гниет за решеткой, никогда не удается воссоздать истинную картину». И глуховатым, страдальческим голосом добавил: «Если бы в моей власти было исправить зло». Нетерпеливый пронзительный вой автомобильного клаксона не дал унылому настроению пустить корни. Гудок на несколько секунд угомонился, потом взвыл с новой силой. Фортунато пожал плечами. Все норовят оскорбить друг друга. Он захлопнул дверцу машины. «Ладно, посмотрим, теперь найдем или нет орудие убийства». Операцию они провели вместе с инспектором Доминго Фаусто, тучным зловещего вида офицером полиции, тем самым, который на прошлой неделе переехал, а затем пристрелил собаку. В манере его было что-то пугающее. Он вел себя так, словно ее вовсе не было с ними. Обыск прошел без инцидентов. Они даже оставили Афину приглядеть за женой Богуса, пока осматривали другую комнату, где нашли, как он и описывал, под матрасом его пистолет. Афина с женой Богуса поболтали о ценах на бытовую технику в Соединенных Штатах. В Шератоне ее ждала записка от Рикардо Беренски, но на телефонный звонок он не ответил. У комиссара Фортунато были другие срочные дела, и он не смог больше встретиться с ней в этот день. С учетом срока ее командировки в Буэнос-Айрес, баллистическую экспертизу Астры и пуль, извлеченных из трупа Отербери, ускорили, и на следующий день выводы были готовы. Теперь вещественные доказательства придали вес показаниям Богусу. Судья Дуарте выдал ордер на арест пропавшего уругвайца, хотя Фортунато допускал, что тот мог уже давным-давно убраться к себе на родину. Если это так, — заверил он ее, — он будет добиваться экстрадикции. Она попробовала еще раз дозвониться до Рикардо, чтобы рассказать об исходе дела и попрощаться, но с прежним успехом. Она дозвонилась до Кармен Амадо де Лос Сантос, которая встретила известие о признании Бугусо с большой прохладцей. «Как же удобно, что у них есть уже убийца в наручниках», — сказала она. Ее тон давал понять, что большего она и не ожидала от местной полиции, вместе с их помощником из Соединенных Штатов. Поскольку дело о нарушении прав человека в отношении Роберта Уотербери шло к завершению, раздражение у нее все больше уступало место чувству неудовлетворенности. Бугусо сделал все, что нужно полиции, и это вполне удовлетворит Государственный департамент, и имя Афины Фаулер будет высоко котироваться, когда правительство Соединенных Штатов примется подбирать кого-нибудь для поездки наблюдать за выборами или контролировать программу помощи. Как бы ни было довольно правительство Соединенных Штатов, объясниться с Наоми Уотербери будет совсем не так легко. Она могла сказать ей лишь то, что в сущности так ничего и не знает. Заказывая билет для возвращения в Вашингтон, Афина в первый раз ощутила беспомощность и отсутствие перспективы на будущее. Все ее благополучные доклады и объяснения, которые она как попка повторит по возвращении в Вашингтон, лишь закамуфлируют оставшийся позади, но прочертивший в ее памяти чадящий и брызгающий искрами след непонятного пребывания Уотербери в Буэнос-Айресе. Французская артистка, жена мультимиллионера, ссора во время танго по поводу достоинств шампанского — все это были эпизоды какой-то иной, чуждой для нее жизни. Но в любом случае эту загадку она оставляет здесь. Последние записки журналиста, если они существовали в природе, никогда не будут найдены. А все остальные источники — это память людей, чьи голоса она никогда в жизни не соберет и не услышит. Последний бросок Уотербери в погоне за успехом растворится в неоконченных историях ее Буэнос-Айреса, ее комиссара Фортунато, ее жизни. Мигель в последний раз провел с ней вечер. На этот раз сходили в бар «Карлитос» послушать «Мелинго», одного из признанных новых исполнителей танго. На комиссаре был тот же комичный пиджак в мелкую клетку, что и на прошлой неделе, но дополненный серого цвета галстуком «Аскот» с широкими концами, который придавал ему вид старческой бравады. Она предполагала увидеть его в хорошем расположении духа, но весь вечер настроение у него менялось. То временами он был прежним Фортунато, который переводил ей лунфарду, изображая из себя гида по аргентинским обычаям, то его седые усы и густые пепельные брови обвисали, подчеркивая усталость на его изможденном лице. «О чем вы думаете, Мигель?» — спросила она после одной затянувшейся паузы. «О жене?» Он медленно поднял на нее глаза и выдавил из себя кривую улыбку. «Если правду сказать, юная вы моя, бывают времена, когда чувствуешь себя совершенно брошенным». Она потянулась к нему через стол и дотронулась до его руки. Какую бы роль он ни играл в качестве полицейского, он не переставал ей нравиться. «Мигель, ваша жена не оставила вас. От нее это не зависело». Следующую фразу она произнесла не без труда. «И я не оставляю вас, Мигель». «Нет», — пробормотал он, — «бывают времена, когда чувствуешь себя брошенным самим собой». Она не поняла его, и единственное, что ему осталось сделать, — поднять бокал вина с содовой и выпить без слов, просто так, ни за что. Глава 16. На следующее утро он приехал в Шератон один. Ему больше не нужен был антураж для подкрепления имиджа, а она надела голубые джинсы для самолета. Ей тоже не нужно было наводить профессиональный лоск. Она стояла у стойки кассы, вызывающе молодая и посвежевшая. Подходя к ней, он не смог сдержать улыбки. Такое теплое чувство вызывала она у него. Он дотронулся до ее плеча, и она обернулась. «Мигель, я знала, что вы приедете пораньше. Вам так не терпится отделаться от меня?» «Нет, дочка, не верьте, если вам так скажут». Он нагнулся и поцеловал ее в щеку. На какое-то мгновение перед его глазами мелькнули прямые золотистые волосы Афины. Почему-то в голове всплыла Марселла и пустота его покинутого дома. Афина тут же сменила тему. «Обязательно передайте привет Рикардо Беренски, если увидите. Я до него не дозвонилась». «Обязательно. Думаю, нам с сеньором Беренски есть о чем поговорить». Он извинился и отошел. Афина заплатила за билет и не спеша направилась к двери, чтобы подождать его там. На улице перед ней раскинулся Палермо-парк, роскошно освещенный лучами утреннего солнца. Вокруг высились дома с балконами из кованого железа и причудливыми фасадами. Ей хотелось сохранить это в памяти как можно ярче и живее, своеобразным антидотом упорядоченному течению ее жизни. Но стоило ей отвести взгляд в сторону, и величественные черные ограды и лепные украшения города начинали расплываться и таять в тумане. Она сыграла в Буэнос-Айресе свою роль, как раньше разыграла роль, чтобы получить эту командировку. К ней нет никаких претензий. И вот теперь она везет домой нечто суррогатное. И это суррогатное сделается официальной истиной и потянет за собой вереницу отполированных до блеска официальных истин, вроде тех, которыми снабжает провайдер какой-нибудь веб-сайт.